Глава 5. Наши жизни – это реки, впадающие в море. Дедушка Антонио учил меня никогда не сдаваться. Если я тонула, нужно было плыть наверх, раздвигая толщу воды руками, и изо всех сил работать ногами. Если меня преследовали, бежать быстрее, прятаться быстро и уметь растворяться в толпе и уметь маскироваться. Если нападали, бороться изо всех сил, громко кричать и оставлять отметины на коже обидчиков. Я любила дедушку и слушала его мудрые советы, хоть и понимала, все, что он мне говорит, наверняка не пригодится. Когда мне исполнилось 9 лет, я первый раз попала в джунгли, загадочные и очень опасные, и в этом мне нужно было почувствовать на собственной шкуре. Только так закалялся мой характер, так утверждал Антонио, и я не смела спорить. Дедушка привез меня туда, чтобы вживую показать, что такое настоящий мексиканский сенот. Тогда я еще не знала, что этот природный колодец невероятной красоты сыграет в моей судьбе важную роль. На него я буду полагаться и сравнивать со своей жизнью, проводить невидимые черты и ставить отметки. Я даже завела дневник, где отмечала свои заплывы, мечтая однажды проплыть полностью весь Гранд-Сенот до самого Карибского моря. Протяженностью 176 километров он представлял систему пещер с запутанными формами сталактитов и сталагмитов. Пока до мечты было далеко, но я не сдавалась. Плавать я научилась пару лет назад, считать волны и валуны еще раньше. Я знала, что значит продуваться, считать метры до дна и обходить кораллы, ловить рыбу руками, а потом жарить ее на огне. Поэтому, когда мы с дедом поехали к карстовому провалу, я была готова. Упорством и здоровьем я отличалась отменным, не боялась высоты и глубины. Дедушка всегда говорил, что природы бояться не надо, она дружелюбна и никогда не причинит тебе вреда. Бойся людей, они самые опасные хищники в мире. От них нужно защищаться и всегда быть начеку. Первый сенот в моей жизни, который я увидела и впустила в свое сердце, был особенный. Будучи скрытым от посторонних глаз, он словно боялся быть найденным. Поэтому, чтобы его отыскать, нужно было хорошенько постараться. Сенот был неглубокий, заросший травой и попахивал застоявшейся водой. Но в то же время он был невероятный. Самый лучший. Он был как первый поцелуй, который запоминается на всю жизнь. Колодец находился недалеко от нашего дома, был не очень глубокий и не настолько красивый, как те сеноты, которые я увидела позже. Но для первого раза вполне годился. Я полюбила его детской искренней любовью, ведь он научил меня тому, что я навсегда сохранила в своей памяти. Спускаться по пружинистым лианам прямо на каменные уступы, вглядываться в невероятной красоты сталактиты в поисках их возраста, нырять безбоязненно в глубину и встречать диковинных рыб, проплывающих так близко, что можно было увидеть, о чем они думают. Каждый сенот был словно игрой, которую необходимо было пройти до того момента, пока у тебя не закончится жизнь. В данном случае воздух в легких. От одного тоннеля до другого необходимо было проплыть за определенное время, чтобы успеть до воздушного кармана, где есть воздух. Некоторые сеноты были без тоннелей, просто глубокие колодцы. Другие, словно чертоги дьявола, казалось, им нет конца. Нескончаемые тоннели с водой без островков безопасности. Многие ныряльщики остались похороненными в этих провалах, так и не найдя путь к свету. Печальная участь, которой я не хотела. Дед учил меня многому, в том числе и правильно запоминать длинные тоннели, ставить метки и считать их количество в уме. Это по-настоящему незабываемое впечатление. Пещера состоит из многочисленных гротов разного размера, соединенных узкими переходами, где нужно переползать по мелкой воде. Многочисленные огоньки, освещающие темноту, помогали мне не потеряться, ведь все углы выглядели примерно одинаково. Вода прозрачная и видно на 10 метров вглубь. Если посмотреть на своды, можно увидеть сталактиты и сталагмиты. Иногда оно образует целый лес, за которым можно наблюдать бесконечно. Из всего многообразия сенотов лишь несколько из них являлись воплощениями моей мечты. Они представляют собой сеть тоннелей, пролегающих на сотню километров под водой и выходящих в Карибское море. Однажды я найду его и проплыву так гладко и свободно, словно стану сыпучим песком, проходящим через стеклянную реторту. Я сидела внутри сенота на большом камне и отдыхала после очередного заплыва. Восстанавливая дыхание, я болтала ногами в лазурной воде и считала, сколько рыбок проплывет и коснется хвостом моего большого пальца. Любители пощекотать пяточки, они так и норовили привлечь внимание. Когда мне это надоело, я посмотрела наверх и увидела мальчика. На вид ему было лет 10. Черноволосый, плотненький, как пончик с глазурью, и маленькими глазками, которые быстро бегали, стараясь зацепиться хоть за что-нибудь. Мальчик медленно спускался по лестнице. Держась за перила, дрожал и останавливался на каждой ступеньке. «Папа, можно я не пойду вниз? Мне страшно!» «Вперед иди и не оглядывайся, иначе ты у меня сейчас получишь такого подзатыльника, что улетишь в один из туннелей!» Я смотрела на мальчика и его отца, не скрывая любопытства. Уж больно забавно было наблюдать за их перепалкой. Чего боялся мальчик и почему отец был так к нему строг? Вот что мне хотелось понять. Ах, у деда бы спросить. Он бы сразу все по полочкам разложил и рассказал, что к чему. Посмотрев наверх, я все еще не видела родственника и очень жалела, что он ушел так не вовремя. «Спускайся и залезай в воду!» «Можно я с тобой? Пожалуйста!» — грустно попросил мальчик и вытер скатившуюся слезу со щеки. «Ты как девчонка! В кого ты уродился, такой трус? Иди сюда!» Мужчина схватил сына за руку и потянул в воду. Резко дернувшись, мальчик прижался к отцу-тирану и мельком взглянул на меня. Невероятный стыд и страх, казалось, охватил бедолагу. Я опустила глаза и начала снова считать рыбок. Но они все уплыли, поняв, что здесь за суета, и спокойно поплавать уже не получится. Когда я вновь посмотрела на странную парочку, отец стоял в том месте, где вода ему была по грудь, а мальчик учился плавать рядом. Кажется, я так плавала, когда мне было 5 лет. С тех пор я была одним из лучших ныряльщиков в своем возрасте. Но здесь была катастрофа, безнадежный случай. Мальчик даже не плавал, он плескался. Держась за руки отца, постоянно всхлипывал. Страх его не проходил, оказалось, только усиливался. Не дождавшись отца, я решила как-то помочь мальчику. Нырнув с камня, я проплыла под водой и через несколько метров оказалась рядом с ними. Я плавала недалеко и показывала мальчику пример, но он даже не смотрел на меня. Вернее, когда я ловила его взгляд, там было только отчаяние и злость. Как это произошло и почему отец отпустил своего сына, но тот начал тонуть? «Давай, Карлос, будь же мужиком, а то так и останешься недоделанным. Руками работай, голову держи, ноги не отпускай». Этот мальчик все делал неправильно, но отец, казалось, даже не видел его. От злости и стыда за собственного сына он просто отвернулся и пошел к берегу. Когда я взглянула на мальчика, поняла, что в месте, где он только что был, остались одни пузырьки и небольшие волны. Именно так я познакомилась с Карлосом. Но тогда не осознавала, что этот человек станет самой большой моей проблемой. Зная это, я бы не нырнула за ним и не вытащила со дна. Оставляем этот слайд, он важен.